Лекция номер 12. Мы продолжаем говорить про доши. Доши – это та сила, которая склонна нарушать наш организм. Это склонность к нарушению нашего организма. Есть три доши, три вида склонности к нарушению. Доша вата – это значит, когда мы совершаем какую-то неправильно действуем, деятельность неправильную совершаем, разрушается доша вата. Деятельность бывает деятельностью ума, деятельность бывает разума и деятельность бывает души. Деятельность души – это просто желание. Разум, он делает выводы, а ум делает все остальное. Значит, дальше это доша питта, это склонность к неправильному восприятию и усвоению информации, неправильному использованию. Когда мы неправильно используем, страдает доша питта. Это сила огня у нас в организме. На прошлой лекции мы разговаривали об этом. И доша капха или доша кафа, как хотите, пишите. Капха можно написать. Это склонность к накоплению грязи у нас внутри. Грязь бывает физическая и психическая. И бывает еще более тонкая грязь, которую даже психически трудно назвать. То есть накопление осквернения и нарушение процесса очищения – это нарушение доши капхи. Мы сегодня поговорим о том, какие пять типов капхи существуют, которые отвечают за разные функции, и как они нарушаются. И мы также будем с вами разбирать роль капхи у нас в организме в целом. И как нам от этого избавиться, от этих проблем? Итак, доша капха. Она в целом отвечает за защиту организма. Вот, она отвечает также за различные функции, связанные с репродуктивной функцией, то есть это произведение потомства. Вот. Она связана также с поддержанием нашего организма, связью различные. Отвечает за связь между различными органами и так далее. Все, что связано со строением нашего организма, это отвечает доша капха. Она состоит из энергии не самой земли и воды, а из энергии воды и земли. Но также элементы, как бы земля, это в Аюрведе означает вся химическая таблица. Вот это вся таблица Менделеева. Это все атомы, которые только существуют у нас в организме, называются землей. Но также под этим термином, этот термин обозначает еще тонкую энергию земли. Тонкая энергия земли – это та сила, которая структурирует все, дает структуру. Эта сила, она дает структуру всему. И, допустим, как недавно я беседовал с одним специалистом, если наполнить какой-то информацией, допустим, химические вещества, которые склонны кристаллизироваться, они кристаллизируются по-разному, в зависимости от того, какой информацией мы их наполняем. И разные функции от этого, они меняют свою природу. Точно так же и в организме. Структурирование происходит в результате того, какая информация, с какой информацией мы соприкасаемся. Как мы соприкасаемся с информацией, на прошлых лекциях мы говорили. Это происходит с помощью чувств. Да? Чувства – это тонкие материальные ниточки, ниточки нашего тела, которые распространяются вокруг нас и внутрь нас тоже. И в зависимости от того, как это, эти ниточки настроены, они получают ту или иную информацию. Вот если мы смотрим куда-то в какую-то сторону, то мы, оттуда идет поток информации на нас. Только тогда, когда мы его берем. То есть из любой точки можно взять совершенно разную информацию, и будет от этого меняться восприятие мира. Например, если мы смотрим куда-то и видим, что все пасмурно и плохо, то мы, у нас в результате этой информации будут возникать одни структуры в теле. То есть тело будет менять свою структуру в зависимости от того, какая информация будет приходить. А какая информация приходит? Она приходит так в зависимости от желания нашего сердца. Что хочет наше сердце? Сердце, то есть имеется в виду наш ум, разум и сама душа. Чего они желают? Если мы желаем чего-то материального, мы хотим заработать побольше денег или еще каких-то материальных удовольствий, тогда мы соприкасаемся с материальной силой, которая наполнена также какой-то духовной силой, потому что все материальные объекты, которые нас окружают, они соприкасаются с человеком. Допустим, вот этот стол, за которым я сижу, он сделан руками человека, он наполняется духовной силой, это души, которая это делала. Но эту духовную силу, она иногда оскверняется, вот такая духовная сила, какими-то материальными желаниями этого человека. Например, если он делал стол с любовью просто, то это наполняется силой любви. Если он делал с желанием заработать побольше денег, то этот стол наполняется другой силой. И в результате, если я буду сейчас соприкасаться и думать о том, какой хороший, красивый стол, то я буду наполняться силой этого человека, который сделал этот стол. И поэтому, если вещь делается с любовью, то человек, который делает с любовью какую-то вещь, он всегда будет получать связь с теми людьми, которые пользуются этой вещью, только счастливую связь, только радостную связь. А тот, который думал о чем-то другом, тот получает будет ту связь, которую он заработал. В зависимости от того, для чего мы делаем, мы получаем тот или иной способ существования. И чувства могут быть направлены не только на материальное, но и на духовное. Например, человек будет сосредотачиваться на счастливом взгляде другого человека, или он будет сосредотачиваться на иконке, или он будет сосредотачиваться на имени Бога, или он будет сосредотачиваться на чем-то красивом и думать о божественном творении, красивом предмете. В это время чувства будут соприкасаться с очень счастливой, радостной силой, и через это будет передаваться та информация в наш организм, которая будет его строить в соответствии с этой силой. То есть, если мы смотрим только на красивое и хорошее, и пытаемся заметить все вокруг только то, что достойно нашего взгляда, а все, что недостойно, мы очень смиренно стараемся как бы избегать, мы об этом будем говорить еще, почему так надо делать, избегать соприкосновения с этой силой. Но когда кто-то страдает, допустим, он тоже осквернен, тогда надо увидеть в нем желание помощи и помочь. Здесь уже не будет осквернений. Таким образом, когда мы соприкасаемся с какой-то положительной силой, особенно силой, идущей из самой души или от Бога, тогда наше тело наполняется чистотой, И все органы работают нормально, все функционирует правильно, и нет никаких проблем в жизни. Но когда наши чувства настраиваются на какие-то проблемы, мы думаем, что мы таким образом сможем их решить, но это как замкнутый круг. Если человек настраивается на проблему, ему становится все хуже и хуже жить. И постепенно он не видит никакого выхода, он не знает, что делать. И только когда он соприкоснется с чем-то сильным, радостным, хорошим и счастливым, постепенно он освобождается как от тумана, вот от этого соприкосновения с плохими как бы, силами. То есть чувства наши, они могут принести нам или счастье, или страдание, в зависимости от того, с чем мы будем соприкасаться. И как научиться не соприкасаться с плохими объектами, чтобы наше тело работало нормально, его структура была хорошей. Как это можно сделать? Кто знает? А? Ну как это возможно? Вот, допустим, я сейчас, допустим, куда-то пойду, в очередь стану, и меня там толкать будут, пинать. Вот. Или я подойду к продавцу какому-нибудь и скажу, дайте, пожалуйста, мне вот это. Вот. Она мне ответит очень ласковым голосом, после чего у меня челюсть отвиснет. Как же я могу не замечать? Если идет воздействие, да, какое-то, потому что мы в результате плохой судьбы, то, что мы плохо набедокурили в прошлых жизнях, мы попали не в самую лучшую обстановку, и постоянно много факторов, которые нам приносят неприятности. Как же мы можем избежать проблемы в этом случае? Если агрессия идет, давление на нас со стороны негативной информации, телевизор включаешь? Да, то есть нужно, ведь вы раньше же не знали об этом, да? Теперь знаете. То есть нужно знание. То есть, когда человек культивирует в себе познание, он увеличивает силу разума. Сила разума – это тоже тонкая материальная сила, которая контролирует организм. И люди пытаются по-разному контролировать себя. Они пытаются контролировать с помощью чувств. Они иногда говорят, мне хорошо. Потом открывают глаза, смотрят, стоит все тот же муж, который выпил. Вот. И уже не хочется говорить «мне хорошо», начинает ругаться на мужа. Вот. То есть это контролирование с помощью чувств. Еще бывает контролирование с помощью ума, отвлекаться, допустим. Вот. Как кошка, допустим, если ест, ее допустим, потянуть на хвост. Она не будет обращать внимания, она будет опять в свою сторону идти, но в конце концов она уже не выдержит. Наступит такой момент. То есть мы пытаемся, так сказать, отвлекаться от раздражителя, чтобы с помощью чего-то приятного, но не всегда получается. Да? Не всегда получается. Какой же способ еще есть? С помощью ума не получается. Получается только с помощью разума. Как, допустим, человека отучить наркотики употреблять? Говорить ему, что что-то другое хорошо, бесполезно. Вот. Объяснять ему бесполезно. Как можно отучить? С помощью разума. Культивирование разума дает эту возможность. То есть, когда сила разума в квартире, где живет этот человек, сильна, это значит, там разумные вещи читают, разумные вещи слушают, ничего неразумного не делают. То есть сила разума в квартире, квартира наполняется силой разума, и его чувства контактируют с этим, и он начинает понимать, что плохо, что хорошо, сам. Его даже не надо уговаривать. Все зависит от тех людей, которые рядом находятся. Сила разума имеет такую природу, что она просто отрезвляет. Человека не нужно убеждать. И мы должны понять самое главное, что мы не являемся властелинами своих чувств, своего ума и своего тела. Кто думает, что он обладает своим собственным телом вполне, тогда почему же вы несчастливы? Почему это вы не можете себя... Все же хотят быть счастливыми. Мы хотим обладать своим телом вполне, да? Но не можем. Почему? Мы вообще им не обладаем. Вообще не обладаем. Кто может контролировать движение нервного импульса в организме или контролировать, как там переваривается что-то в животе? Мы не можем этого контролировать, правильно? Оно само там переваривается, так? Но тогда, значит, мы как марионетки живем, да? Что-то там происходит вокруг, мы ничего не можем сделать. Мы можем контролировать только одно, и это все меняет в нашей жизни. Мы можем контролировать, куда направлены наши чувства, с помощью разума. Разум говорит, туда не смотри, туда смотри. Это не делай, это делай. У кого, поднимите руку, у кого разум говорит, это не делай, он все равно делает. Это значит, разум слабый. Разум слабый, надо его усиливать. Надо сделать его сильным, чтобы он сказал, и сразу все захотело сделать как положено. Для этого надо постоянно пропитываться силой честной, искренней, глубокой, истинной информации. Она находится в духовных книгах. Надо постоянно читать каждый день, чтобы разум пропитывался силой знания, как надо правильно поступать, и тогда чувство не скажет нам, иди, иди туда, иди, там тебе больше нравится. Не слушай никого, все хорошо. Да? Купи колбасы, купи. Последний раз. Олег Геннадьевич не узнает. Сегодня не пойду на прием, приду, пойду завтра. Сегодня поем колбаски, завтра пойду на прием. Вот. Значит, это просто... Ну, как бы чувства завладели умом, а разум, он ничего не может сделать, потому что он слабый. И в результате страдания, понимаете? Поэтому мы должны культивировать, как штангисты, они качают мышцы, да? Мышцы качают, у них тело сильное такое становится. Попробуй тело ему как-то сломать, да? Он руку поднимет, и ты сам повиснешь на ней. Вот. Но точно так же мы должны свои желания ненужные, которые нам приносят страдания и болезни, да? Не то едим, что надо, не то говорим, что надо. В результате страданий и болезни рушатся все отношения, рушится организм. Надо, чтобы этот разум был как штангист. Он должен желание поднять вот так на одной руке, оно будет рыпаться там и стонать. Должен его держать, говорит, все еще хочешь торт вечером или нет? Вот так. Нарыпается. Хочу, хочу, хочу. Сколько еще будешь хотеть? Вот так держать надо умом, разумом. И тогда у вас в теле, в организме не будет нарушения доши кафы. Ясно? Осквернение не придет внутрь, потому что чувства все будут направлены на чистоту. Понимаете? Как только одно чувство наполняется в какую-то грязь, что-то захотелось. Захотелось вечером, ну захотел один раз. День такой тяжелый был. Посмотреть дефектив. Дефектив посмотрел по телевизору. Там стреляют, убивают, очень хорошие чувства, такие эмоции. Насилуют всех. Главный герой побеждает всегда. Самое главное. И когда посмотришь, так хорошо становится. Думаешь, ну слава богу, все хорошо, всех перестреляли. Вот, все нормально. Денег много стало. То есть мы себя отождествляем, знаете, как, почему так происходит? Мы чувствуем, пропитываем телевизор, мы соединяемся с этими артистами, которые... Мы прямо соединяемся с этими артистами, представляете? Мы живем вместе с ними, а они просто смеются над нами. Потому что это все выдумка, они не такие. Они над нами смеются, а мы с ними вместе живем. Этот спектакль играем, и мы думаем, что это и есть сама жизнь. И вот стереокино, когда смотрели хоть раз, да? Там, когда... Главное, там кого-то давят, да, поезд едет, а потом на нас. Мы раз нагибаемся. Потому что мы уже все, мы уже там. Мы пропитали чувствами своими телевизор или этот экран, и мы нагибаемся, боимся этого поезда. Хотя его же нет, это просто мелькание каких-то кадров там, да. Пучки света мелькают, этого нет вообще, не существует, да. Но мы искренне думаем, что это есть. Точно так же человек, который... не имеет знания, он думает, что есть страдания. Потому что он просто привлекся чем-то ненужным, и не имеют знания, как от этого избавиться. И мы будем последовательно разрушать все вот ваши страдальческие концепции. Вы увидите, что страданий нет. Надо просто правильно относиться к жизни. Надо правильно относиться ко всему, и тогда человек избавляется от страданий, он становится счастливым. Это очень трудно понять, потому что мы привыкли к обратному. Но это так. Постепенно вы все это узнаете. Итак, какое же осквернение может накапливаться у нас в организме? Есть в доше кафы первое деление. Это клидака. Клидака – это смачивание. Она отвечает за смачивание и смягчение пищи, которая проглатывается, и это помогает пищеварению. Также она отвечает за смачивание суставов и других поверхностей, сердца там и так далее. Вот все виды смачивания – это как раз это сила, которая дает нам возможность не иметь никаких болей в организме от сухости. Потому что вода имеет такую природу. Вода, она несет в себе прану. Знаете, что вода несет в себе прану? Она наполнена праной или разрушением. Поэтому воду все заряжают, да? Почему не заряжают что-то другое, так как воду? Все хотят воду заряжать. Потому что эта заряженная вода, она наполняет сразу праной организма. Потому что все нервные импульсы движутся в водной среде. Вы знаете, что нервы внутри, они из воды состоят, из раствора, да? И гормональные функции тоже по крови передвигаются в водной среде. И эта водная среда бывает чистая или грязная, в зависимости от наших, от того, с чем наши чувства контактируют. Мы можем наполниться какой-то грязью извне или из нашего ума. Знаете, как человек грязью из ума наполняется? У него есть привычка из прошлого думать о чем-то плохом. И он таким образом, соединяясь посредством своего ума с разными плохими объектами, оскверняет себя каждый день очень сильно, и от этого зарабатывает тяжелейшие заболевания. Вот, какую бы придумать такую, кроме зарплаты, тему? Значит, допустим, Василий Иванович плохой, он меня обидел. Эта тема может крутиться в голове, как магнитофонная запись, понимаете? И в результате происходит осквернение определенных органов в организме, и мы от этого болеем. От чего же смачивание страдает? Вот это вот. От чего сухость появляется в органах, и очень тяжело, иногда суставы болят от этого, позвоночник, диски перетираются. Вот. От чего, не знаете? Знаете? От чего? От экологии, да? А от чего? Влаги нет. От чего влаги нет? А? Да, уже знают, от грязи в уме. Молодцы, тут уже все. Уже не подкопаешься. Итак, нарушается смачивание от того, что происходит высушивание. Бывает сухость у человека. Сухой человек бывает. Сухой – это значит, что он имеет склонность совершать какие-то усилия, но при этом нежности и доброты не имеет. То есть усилия в его, внутри его очень грубые, жесткие, холодные, бескомпромиссные. Допустим, сыну говорит, ты сегодня уроки не выучил. Он говорит, нет, папа. И он говорит, садись, учи. Да, таким голосом бескомпромиссным. Тот садится и учит. Но он потом опять говорит, смотри, учись, хорошо. Вот. И пристает к нему все время таким образом. В результате что происходит? Остеохондроз. Вот, то есть сухость у папы. Ребенок же может и нежно относиться, думать, папа хороший, он немножко устал на работе. Вот, он может не воспринять это, он может смиренно, потому что долг отца это это следить за своим сыном, долг сына слушаться, это долг, это то, что нам предписано по судьбе. И поэтому, если отец плохо воспитывает, это полбеды, если совсем не воспитывает, это беда. Если сын плохо слушается, это полбеды, если не слушается, это беда. Поэтому, если сын слушается, отец плохой, сын все равно хорошим вырастает. Если отец не воспитывает, сын может кого-то другого слушаться. Он может найти себе другого человека, кто будет его воспитывать. Поэтому мы не зависим только от внешних обстоятельств, мы зависим от наших желаний, больше всего, от того, что мы хотим в жизни. Конечно, есть какие-то обстоятельства, они на нас действуют, но мы можем вне этого стоять. Итак, сухость. Мы должны уйти от этого. От чего возникает сухость? Она возникает от гнева. От гнева. Она возникает от отсутствия желания видеть перед собой духовные частички, то есть окружающих людей. Мы видим только наш долг. Мы говорим, я должен сделать плохо этому человеку, и его не любим за это. Хотя на самом деле можно его наказать, если положено наказать, но при этом хорошо относиться к нему. Можно, бывает же такое, что положено наказать. И тогда, если человек администратор, ему приходится наказывать, иначе все будут лениться. Если человека положено наказать, надо наказать. А тот, кому положено быть наказанным, должен очень спокойно, смиренно относиться к этому. Тогда он не будет болеть. Понимаете? Сухость возникает от того, что мы не хотим, у нас нет желания понять, что нет зла снаружи. Мы не хотим это понять, мы думаем, все зло снаружи, все они виноваты в моей плохой судьбе. Но все зло идет изнутри, из нашего сердца. Как это происходит, мы уже много раз говорили. Человек не чувствует любви в сердце. Он не чувствует любви, он чувствует сухость. И он хочет любви, но не знает, как это сделать. Он не знает, что ему надо просто победить сухость в сердце. Ему для этого надо просто просить у Бога, чтобы он стал добрым. И Бог удовлетворит желание, он сделает его добрым. Надо просить, у нас есть сухость в сердце, и мы эту сухость, этой силой сухости делаем сухими отношения со всеми людьми. Когда мы смотрим на какого-то человека, в этот момент из сердца, из нашего идет сила, которая заставляет его относиться к нам холодно и сухо. Уже мгновенно, только мы посмотрели, если у нас в сердце есть сухость к людям, то все с нами будут плохо относиться, а мы будем думать, что они плохие. Мы будем думать, что все плохие вокруг, потому что мы видим только сухие и холодные лица. Таким образом, все зависит от чистоты нашего сердца, зло находится внутри. Если человек это осознает, он по-доброму относится к окружающим. И вот эта сила доброты, она сжигает вот эту вот сухость. Все орошается праной. Понимаете, сухость – это злой огонь, который сжигает у нас прану в организме. Прана – это энергия, которая находится в воде. Она также находится в воздухе, в тонком воздухе. Но прана, которая находится в воде, она питает все ткани нашего тела. А воздух, тонкий воздух, он питает умственную и деятельность ума и разума, и деятельность наших чувств. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы были здоровыми, организм был здоровым, для этого надо, чтобы у нас прана была в теле и не было сухости. Это возможно только в одном случае, если человек побеждает в себе сухость по отношению к окружающим. Он не должен быть черствым, он должен быть заботливым, участливым, он должен быть добрым и покладистым. Покладистым — это значит смирением. Смиренным — это значит, что значит смиренный человек? Знаете, как стать смиренным? И смиренный человек никогда не гневается, знаете? Потому что никто не может его раздражать. не бывает никаких возможностей раздражать такого человека смиренно. А? Очень просто. Для этого надо себе повторять всегда, когда мы видим недостатки в других людях, надо всем повторять себе. Я не лучше. Я не лучше. А и ложное эго изнутри говорит всегда, ты лучше. А мы должны говорить, я не лучше. И почему мы не лучше? Как объяснить? Разум как может контролировать эту ситуацию? Объяснить очень можно очень просто. Если человек заметил в ком-то этот недостаток, знаете, что произошло в это время? У нас наши греховные поступки прошлые, они запечатаны в нашем сердце. И когда человек видит другого человека, какие-то недостатки, в это время его недостатки через тонкую энергию удаляются в сердце от те недостатки, которые находятся у нас внутри. Точно такие же недостатки, один к одному, но не проявленные, а находящиеся у нас в сердце. И нам становится больно, когда человек каким-то плохим недостатком, то есть нам по карме, по судьбе положено, чтобы кто-то отбил по нашему сердцу, так как вокруг нас будет ровно столько недостатков, сколько у нас внутри грехов, понимаете, то рано или поздно один из недостатков будет бить нам в сердце. И у нас будет вспыхивать ощущение несправедливости. И мы будем думать, какой он злой, какой он плохой, какой он жадный, какой он обманщик и так далее. Мы будем злиться, да? Мы же можем сказать просто, ну, обманщик, этот человек обманщик. Без злобы, да? Ну, видно, что обманщик, да? Разум говорит, этот обманщик, с ним не общайся, и все. Это разумный подход. Другой вариант, это когда мы злимся, мы говорим, ух ты, обманщик. Да, мы злимся, это сердце ударяется об это качество другого человека, и мы начинаем, и так как нам плохо становится, боль где возникает, мы разбирали, где боль возникает? В ложном эго. Знаете, что такое ложное эго? Это то, что говорит, я хороший, я хороший. Я хороший, и поэтому все мне должны делать хорошо. Ясно? Я хороший. Это ложное эго так говорит. Оно нас обманывает, и из-за него мы страдаем. Боль возникает в нем. Я приводил такой пример, что в принципе, если просто по лесу идти, ветка ударяет по лицу, да? Особо не больно, ну царапнул, да? Но если подходит наш близкий человек с этой веточкой и хлоп нам по лицу с издевкой такой, да? И становится очень больно, да? Это как-то же обжигает нас, и даже может там появиться какой-то шрам там или еще что-то, или красное пятно там. И мы будем потом думать, год, как это он так мог сделать, меня ударить. Это ложное эго, оно говорит, я хороший, как ты мог, да? И возникает боль из-за этого. И мы всегда, вот человек, который очень смиренный человек, он никогда не испытывает боли. У него нет страдания, понимаете? Потому что боль возникает в ложном эго. Понимаете или нет? Все эти нервные раздражения не возникают в результате желания, чтобы все делали мне хорошо. Не я должен делать всем хорошо, а мне должны все делать хорошо. Когда нас ударяет в сердце, ложное эго, оно побеждает ум и разум. Оно вспыхивает и говорит, сделай ему плохо. Он против тебя. Против. Сделай ему плохо. Ложное эго говорит. И в этот момент... Если разум силен, он должен сказать, стоп, ты не лучше. Ты не лучше. Он должен контролировать ситуацию. Ты не лучше. Человек иногда пытается отвлечься. Он бегает из стороны в сторону. Раз он хочет, то он уже все, выбрал мишень. Он хочет сказать, что он поздно с работы, муж пришел. Хочется сказать, но знает, что это нехорошо. И он бегает, этот человек бегает по квартире, мечется, потом подошел и говорит, ну, начинается скандал. Так бывает. И как от этого избавиться? Надо не метаться, надо сесть. Проблема идет изнутри. Она идет из ложного эго. Ложное эго ранено просто. Оно злится, и это невыносимую боль в душе вызывает. Надо сесть и сказать, ты не лучше. Я не лучше, чем он. Я не лучше, чем он. И разум должен это очень твердо. Почему? Тогда ум спрашивает, ну почему я не лучше? Он же с работы поздно пришел. И мы тогда ему объясняем разум. Мы объясняем уму и чувствам. Мы говорим, если ты эту проблему у него увидел, значит, это столкнулось с твоей грязью в твоем сердце. Значит, у тебя есть, и в прошлом точно так же поступал, значит. Поэтому ты за это отвечаешь сейчас, страдаешь. Потому что ничего не бывает несправедливо. И сразу успокаивается человек. Знаете, это единственный способ самоконтроля. Сразу все становится так легко, хорошо. Все. Успокоение приходит. Ну, слава Богу. Все нормально. Вот таким образом, да? Понятно, как контролировать? Да? Только через осознание того, что ты занял несмиренную позицию, можно контролировать чувства. Других вариантов нет. Всегда мы будем страдать, если мы будем поступать по-другому. Если мы будем пытаться пересилить человека, уничтожить его. Вы знаете, что душу уничтожить невозможно? Ее ни сжечь нельзя, ничто, ни словами испепелить. Душа в тонком теле несет информацию об оскорблении. Даже если мы просто убьем словами человека, то все равно его душа в тонком теле несет в себе информацию об осквернении, так как душа не выходит за пределы этой вселенной. Информация остается с ней, и всегда мы будем контактировать с этой душой и будем получать от нее эту информацию о том, что мы причинили насилие. Эта информация будет откладываться у нас в сердце, и все окружающие будут, или многие, будут к нам относиться с ненавистью. Это будет происходить спонтанно, независимо от нашего желания. Таким образом, без смиренности, покладанной дистости и доброты, человек не может иметь хорошую прану в теле. Поэтому он будет чувствовать постоянную усталость, недомогание, слабость, напряженность, отсутствие отдыха, радости, покоя, гармонии и так далее. Он не сможет спать нормально, быть бессонница. Он не сможет иметь такую силу спокойствия, нежности, любви. Потому что будет оскверненное сознание. Поэтому нет причины быть злым по отношению к окружающим. Нет такой причины. Это приносит всегда очень большие проблемы. Если человек не чувствует свежесть в теле, это значит, что он имеет какую-то тайную, сухую злость, отсутствие доброты. Отсутствие в сердце, нет достаточно доброты. И от этого не хватает праны. То есть по водным структурам нашего организма не движутся нормальные электрические импульсы, гормоны. Происходит высушивание того или иного органа. От гнева сохнет печень, от обиды сохнет сердце. От отвращения сохнет поджелудочная железа. Вот. От сухой деятельности, сухого труда сохнет позвоночник, кишечник. От просто сухости и жестокости в организме сохнут кости. Суставы сохнут от отчаянного труда, от отчаянной деятельности. Вот. Просто от тупой холодности сохнет мозг, когда человек очень холоден по отношению к окружающим. И сохнут гормональные органы тоже от этого. То есть все высыхает. Сохнет — это значит, появляется сначала ненужный сухой жар, уходит вода из этого организма, и возникают спазмы. Спазмы возникают потом в дальнейшем. И вот эти все инфаркты, вот отмирание тканей, это происходит от излишней сухости у человека. И от этого нарушается структура в дальнейшем организме. То есть доша кафа, она вызывает напрямую нарушение структуры в организме. Это значит, что что-то будет нарушено уже не просто на тонком уровне, а на грубом, на физическом уровне будет нарушение. Поэтому, когда человек жесток, он таким образом нарушает свою структуру. Существуют различные типы сил, которые нарушают уже структуру в организме. Если человек просто гневается, он еще структуру не нарушает. Но если он всегда жесток, если он всегда ленив, если он всегда обманывает, если он всегда занимается развратом и так далее, то есть он это делает постоянно в уме там или так, то, несомненно, он тогда нарушает структуру в своем организме, потому что эти виды деятельности находятся в невежестве. Дошу питу, то есть огонь в теле, мы нарушаем, когда мы действуем в страсти. Дошу вату мы нарушаем, когда мы не действуем в благости. А дошу кафу мы нарушаем, когда мы действуем в невежестве. От того, что мы употребляем наркотики, от пьянства, от курения, от разврата, от того, что мы едим мясо, вот, от того, что мы жадничаем, обманываем, обжираемся, поздно встаем, поздно ложимся спать, не вовремя едим, вот, не вовремя работаем, не вовремя отдыхаем, от этого страдает структура нашего тела. И лечить это очень трудно. Самое тяжелое — лечить нарушение структуры, вы знаете. Вот. Второе. Аваламбака. Аваламбака отвечает за защиту и поддержание тканей. Аваламбака, она смазывает такой, как бы смазывает, не смачивает, а смазывает. То есть такие, как бы жировая пленка вокруг различных органов есть, вокруг суставов там и так далее. И вот это смазывание — это другая функция доши кафы. Вот, например, если у нас позвоночник не смазывается хорошо, то от этого страдает весь организм. То есть плохие импульсы отрицательной нервной системе поступают во все органы. Вот. Также все должно быть смазано. Например, мы смотрим просто. Если не смазывается поверхность глаза, возникают проблемы. Итак, жировая ткань у человека находится в норме, если человек имеет радостный покой. Радостный покой. То есть он находится в радости и в покое. Бывает, человек находится в лени и в покое, тогда жировая ткань у него увеличивается. Он тогда бегает к врачу и говорит: ну как мне похудеть, ну как? Или он находится в лени и в беспокойстве, тогда тоже жировая ткань может увеличиваться, может от этого сильно уменьшаться. Но чаще всего в лени всегда она увеличивается. Но когда человек находится в радостном покое, то жировая ткань функционирует нормально. Если человек хочет похудеть, для этого надо просто перестать быть лентяем. И все. В душе, знаете, как определить, лентяй я или нет? Очень просто. Что больше всего хочется в жизни? Вот когда ты, допустим, делаешь что-то тяжелое, когда первая мысль, что в голову приходит, вот когда я закончу это делать, что я буду делать? Если приходит мысль спать, есть, валяться на диване, это значит, что человек ленивый. Если ему первая мысль, когда он трудится тяжело, ему приходит, что я буду делать? Я буду спать, есть, валяться на диване после работы. Это мое самое главное занятие. В этом заключается смысл моей жизни. Валяться на диване, есть и спать. Ну, что-то одно из этого. Если я не хочу есть, значит, не хочу спать. Но спать я тоже не хочу, я выспался. Тогда валяться на диване, смотреть телевизор. Бывает два типа деятельности. Когда человек сам что-то делает, он одухотворяется и приносит себе счастье. Бывает, что человек дает возможность делать за него что-то. Например, в телевизоре за нас все делают. Просто сидим и смотрим. Тогда мы наполняемся безволием и отсутствием счастья. Мы от этого теряем возможность управлять своей жизнью. Телевизор начинает управлять нашей жизнью. И мы судорожно приходим с работы очень раздраженные, потому что мы ничего в своей жизни не можем изменить. Мы хватаемся за розетку, включаем, и наконец-то любимая передача, да? Там все хорошо, и мы от этого становимся хорошими, да? Мы ничего изменить сами не можем, ничего изменить сами не можем. Но телевизор все это делает. И телевизор — это убийца трудолюбия, убийца отсутствия лени. То есть это тот, что увеличивает нашу лень. Мы от этого ленивыми становимся. И от того, что увеличивается лень, нарушается обмен жировой ткани в организме. А нарушение этого обмена жировой ткани в организме уже страдают все органы и системы. И это в целом уменьшает продолжительность жизни. Чем больше лишней жировой ткани в организме, тем тяжелее человеку жить, и сокращается жизнь. Фактически, вот как бы жировая ткань, она защищает организм от износа. Но чрезмерная защита вот этого вот организма, она приводит к тому, что мы, все функции нарушаются. Как бы организм постепенно, как в клетке становится. То есть человек, который имеет очень много вот этой защиты, которая накопилась в виде его собственной лени. Вы знаете, что лень, она никуда не девается. Чем больше мы ее культивируем, лень тоже копится, растет. Знаете об этом, нет? Лень растет в жировой ткани. Если человек ничего не хочет делать, она у него растет все больше и больше. И в конце концов она начинает распухать. И у нас уже есть такое большое вместилище лени уже в организме. И это сковывает. То есть жизненные функции у человека сковываются тогда. И что происходит? Он ему уже тяжело ходить куда-то. Деятельность осуществлять очень тяжело в этом случае. И от этого организм стареет. Поэтому... Но и даже если человек очень много трудится, но он хочет все время отдыхать, он не хочет трудиться, это значит, что произойдет? Он обязательно будет поправляться. Все будет в жир идти. Несмотря ни на что. Поэтому с помощью аэробики сложно очень поддерживать свое тело в нормальном состоянии. Лучше всего просто изменить сознание. Потому что аэробикой не заставишь не усваиваться в жир. Понимаете? Можно сбросить его как-то, но он опять и потом там лезет. Просто желание спать больше, чем положено. И вставать не вовремя, а позже, чем в 7 часов утра. Да? Это уже не вовремя, значит. Надо раньше, чем в 7. Я говорил, что лучше всего вставать в 5. Будешь счастливым, по крайней мере. Не будешь больным. То есть там закономерность есть. Надо кассету вам взять. О времени. Это ключевая такая лекция, что такое время и как не попасть под его плохое влияние. То есть как избежать разрушительного влияния времени. Это кассета, лекция о том, что такое время, как оно действует в этой Вселенной. И как надо соблюдать режим дня. Пожалуйста, вот перепишите, возьмите у кого нет и послушайте, чтобы мы не останавливались на этом. От чего возникает лень? Мы говорили на прошлой лекции, да? Кто помнит? Кто запомнил? Никто. Все слилось в одно. Об одном и том же говорит. Цели нет. Правильно. Цель есть, лени нет. Очень просто. Цель найдите себе. Кошечку воспитать, допустим. Все, уже сразу моментально появилось трудолюбие. Кошечку, ну, бывают цели более высокие. В зависимости от нашей цели мы получаем столько счастья, сколько у нас цель, какая у нас цель. Чем выше цель, тем больше счастья мы получаем. Поэтому самая высокая цель – это самоосознание. Осознание, зачем мы родились на этой земле, и кто я такой, какой природой я обладаю. На санскрите слово «душа» означает «атма». Атма – это значит душа. И в зависимости от того, с чем она себя отождествляет, это тоже называется атма. Ну, например, если человек отождествляет себя с телом, он тогда говорит, а вот если я умираю, душа куда девается? То есть он себя не с душой, а с телом отождествляет. Он говорит, если я умираю, я это тело, то есть вот это вот тело, я умираю, душа куда девается? Он говорит. Но на самом деле мы душа, не тело. То есть мы деваемся, а тело просто оно не нужно уже, все. Оно отработало. Вы будете в старой машине в развалины кататься, которая скрипит бум-бум-бум-бум, победу какую-нибудь найдите, и говорите, моя победа, не хочу новую покупать, не хочу. Денег есть, денег хватает. Денег хватает, все. Машины новые тоже есть. Вот все уже ждут, в магазине стоят. Но... Очень большая любовь к этой старой, разваленной, уже обшарпанной. Она трясется и трещит, даже вообще ехать не может. Просто включаешь мотор, она стоит, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все. Нет, не оставлю мою машину старую. От чего происходит это? От чрезмерной привязанности к телу, понимаете? Мы думаем, что нельзя умирать, надо вот совсем вот прям вот трястись вот и ходить. А почему такая чрезмерная привязанность? От того, что мы не знаем, что душа-то вечна. Поэтому смерти бояться не надо. В чем проблема-то, если она вечная? Как доказать, что она вечная? Как доказать? Сложно. Для этого надо изучать, да? Так просто само не доказывается. Скорее наоборот доказывается. Потому что мы как бы помещены в материальные условия, и все вокруг разваливается, да? И думаешь, где же здесь вечность? Ничего вечного нет. И я тоже не вечный. Я вот умру, меня не будет, да? Но если вы маленький, вас спросить, допустим, маленького ребенка спросите сегодня своих маленьких детей. Ты умрешь? Он скажет, нет. Абсолютно точно. 100% гарантия. Что он так скажет, он будет так считать, его не убедишь. А если ты его так начнешь убеждать, что он умрет, он заплачет, просто это неестественно. Потому что ребенок, он воспринимает все так, как есть. А мы уже заморочились, нас уже научили не так, как надо. Кто из вас считает, что вас не будет? Поднимите руку. Кто умрет, и меня не будет. Кто так считает? Несчастные люди. Представляете, что, на что вы себя вообще обрекли? Вы умрете, и вас не будет никогда. Вы ни из чего появились, ни из чего. Вот раз появились, просто из химической реакции. Мама с папой химическую реакцию совершили, и тут такая вообще непонятная, такая обаятельная, это обаятельный ребенок такой, да? Просто из химической реакции, да? Из ничего. И потом раз, ничего, ушел. И не стало совсем, и не будет никогда. Да? Это же глупость, господа. Ну как в это можно поверить? А? Кто в это верит? Ну? А? Ну конечно. Если кто верит, принесите фотографию вашего умершего родственника. Как можно описать характер по фотографии? Есть два варианта. Первый вариант — это физиогномика, да? Когда там что-то линии какие-то на лице, да? Я этим не занимаюсь, потому что я по слуху тоже определяю, какая там гномика будет. Если просто говорить по телефону, еще слабым голосом иногда вообще почти не слышно. Вот. Поэтому приходится определять по телефону. Кто дозвонился и кому я сказал про болезнь? Поднимите. Есть такие люди, вот несколько человек дозвонилось. Вот. И понимаете, смысл заключается в том, что по фотографии то же самое же. Просто умерший человек. Я рассказываю характер. Почему? Потому что есть связь фотографии с тем, что он дальше опять живет, понимаете? Вот в чем проблема. Это надо понять. А? Найти? А его не надо искать. Надо просто вспомнить. Черты характера те же, но тело другое, в зависимости от новых желаний. Как он умер, те же самые черты характера он имеет в следующей жизни. Он точно такой же. Он точно такой же. Вы знаете, что вы уже вот здесь, в этой жизни, сотни раз поменяли тело. Почему вы об этом не задумываетесь? Вы думаете, вы в том же теле живете. Посмотрите, ваше тело раньше было вот такое вот. Оно визжало, кричало и писило в кроватку. Сейчас это тело стало в 10 раз больше. И вы себя считаете тем же телом? Оно же стало уже другое. За 7 лет все клетки тела полностью меняются, даже ДНК. Даже в ДНК клетки меняются за 7 лет. Тело совсем другое, из других материальных элементов состоит. Это что, выходит, я другой стал человек? Нет, тот же самый, но в другом теле. Руку отрезать — я остался. Ногу отрезать — я остался. Сердце искусственное поставить — я остался. Пол головы, знаете, в результате аварии пол головы отрезало, вот эту половину. Это что-то, если что-то соображает, он говорит, я Вася Петров. Опять я остался, я есть. А если это осталась половина, это убрать. Я тоже остался. Значит, что не убери, я остался. Значит, я не тело. Просто же, да? Если я всегда остаюсь, что не убери, я остаюсь. Значит, я не тело. Вот видите, как просто все. А вы думали по-другому. Не всегда, по-разному. Мы поговорим об этом потом. Да. Итак, когда человек честен, сострадателен, справедлив, не ленив и учтив, то все ткани организма его смазываются хорошо. Бадхака – это третья функция. Ответственна за ощущение вкуса. Все, что мы ощущаем, вкус, когда мы понимаем, что есть вкус в чем-то, это бадхака такая. И в зависимости от нашего понимания вкуса работают наши гормональные органы, и мы имеем мягкие черты характера и покладистые, и наша работа, наш характер нашего организма тоже покладистый. Наша печень очень покладистая, ей дали какую-то гадость, она смиренно так ее переваривает. Вот. Что-то там попало в организме, то, что надо, организм смиренно справляется с этим. Это зависит от того, насколько у нас много вот этого вот хорошего вкуса. И откуда же возникает хороший вкус? Кто знает? Итак, хороший вкус возникает из разума. Понимаете, когда человек культивирует разум, он знает, что надо кушать, что нельзя. И у него возникает, он ест только продукты, которые находятся в благости. Что значит продукты, которые находятся в благости? Это значит, что они обладают хорошим характером. Например, если финики, допустим, обладают хорошим характером, а лук плохим. Вы не знаете вот этого, а едите. Вот, поэтому наполняйтесь чем? Вот когда человек лук ест, лук имеет плохой характер, знаете? Плохой. Почему хочется лук? Потому что живем по законам подлости. Нам хочется чего-нибудь такого. И чеснок тоже. То, что мы любим здесь, то и плохим характером обладает. А? Как? Вирусы, есть много способов, мы поговорим. Итак, лук, он уничтожает не только вирусы. Мы говорили, когда мы разбирали дошу вату, о том, что энергия бывает движется вниз и бывает движется вверх. Разные продукты питания, мы будем, это будем очень подробно говорить с вами, очень подробно, на будущих лекциях. Они вызывают движение энергии или вверх, или вниз. Если человек ест лук, у него энергия начинает двигаться вниз, и у него увеличивается вожделение. Он уже как животное становится, он думает только о сексе, ему больше вообще ничего не интересует. Вот. Собака же точно так же думает. Чем она отличается тогда от нас? Чем мы тогда от собаки отличаемся? Значит, в следующей жизни собакой родимся. Если мы от нее не отличаемся, значит, родимся собакой в следующей жизни. В зависимости от желаний. Если животное желание, животным рождаешься. Если человеческие желания, человеческие. Если божественные желания, значит, уходишь вообще из материального мира. И рождаешься там, где только одно счастье. Итак, значит, мы должны научиться иметь хороший вкус. Хороший вкус иметь – это значит общаться с хорошими людьми, слушать хорошую информацию, есть хорошую пищу, вот, хорошо трудиться со вкусом и хорошо относиться к людям со вкусом, хорошо воспитывать людей и хорошо содержать свою семью со вкусом. И тогда человек, когда все делает со вкусом, у него все гормональные органы работают нормально, и у него румянец постоянно на щеках, он симпатичный, вот. И никаких проблем у него в жизни нету с тем, что он плохо, к нему кто-то плохо отнесется. Он всегда такой бодренький, веселенький, кожа светится у него радостью, и не надо ее крахмалить, чтобы тень этот, плохой цвет лица ушел. Он всегда хороший, потому что человек живет со вкусом. И почему? Поэтому надо смотреть по лицу просто. Если видите, это лицо такое вкусное, значит, человек живет со вкусом. Вот. Но бывают разные вкусы, понимаете, у лица. Бывают вкусы нижних центров, бывают вкусы высших центров. Вкусы нижних центров на лице тогда вызывают вожделение человека, а вкусы высших центров вызывают счастье. Вот посмотрите на лицо, увидите, счастье у вас возникает или вожделение, в зависимости от этого. Если на противоположный пол смотришь. А если на тот же самый пол смотришь, то вкусы нижних центров рождают отвращение. Если человек вкусный, у него нижний центр, тогда смотришь, фу, какой противный. Думаешь. Вот. А вкусы высших центров у этого человека рождают опять счастье. Ясно? Нет? Ну, например, у человека постоянно желание секса, у него это отражается на лице. лицо наполняется вкусом вот к этим всем вещам. И те, кому надо, они это увидят. И у них появятся, соответственно, тоже наклонности. Вот. А тот, у кого вкус к счастью, к радости, к красоте, доброте, честности и всему остальному развит в лице, остальные смотрят и наполняются этим тоже, и все. И всем хорошо от этого становится. Понимаете теперь? Когда чеснок ешь, то появляется вкус к гневу. Гневу. Ложное эго усиливается, эгоизм увеличивается такого человека. Когда лук, то вожделение усиливается. Энергия вниз опускается. Как? Грибы, ну, получше. Есть продукты в благости, их очень много. Можно сделать себе вкусное питание, очень такое вообще фантастическое просто. И оно будет развивать хорошие качества при этом, и человек не будет болеть. Есть разные подходы к диете. Люди некоторые думают, что для того, чтобы быть здоровым, надо себя во всем ограничивать. Надо ничего не есть. Есть раздельно все, то одно, то второе. Вместе нельзя. Вот. Это идет из того, что люди думают, что когда аскезы, то есть издевательства над телом, рождают счастье. Надо худеть, чтобы не болеть, надо голодать, надо не пить, не есть, издеваться над собой. Надо есть только раздельно, чтобы не было вкусно. Вот. И такой человек, он высыхает постепенно. И у него, так как душа, она склонна наслаждаться, он в какой-то момент смотрит, как едят, нераздельно. Он садится, обжирается и думает, ну завтра раздельно буду питаться. Вот. Потому что ему тяжело, это же ужасно, просто один рис, допустим, и там, одну картошку там, понимаете, он все делит. Но в ведах такого нету, это все придумано. В ведическом знании есть, как питаться в благости. Это значит, что надо специи и продукты взять в гуне в благости, в качество благости, чтобы они имели, приготовить и кушать. И какой результат? Когда ты поел правильно, какой результат? Да, когда из-за стола выходишь, падаешь и смеешься прямо, катаешься по полу. Вот мы когда мы поедим, у нас вот наша компания вот эта вот, куда вылечиться приходит, мы когда поедим, почему мы после еды некоторое время оставляем? Потому что сразу смех начинает раздирать, мы катаемся по полу, там смешно, кто-нибудь палец покажет, все. Потом успокаивается все это и все нормально. Но можно уже пациентов принять. А то пациенты придут и очень смешно. Чего хорошего, да? Подумают, что прямо это... Мне же грустно, да? Я болею. Ты смеешься. Здоровенький, наверное, чересчур, да? Вот, поэтому все должны питаться продуктами, которые приносят радость. И тогда все будет хорошо. Какие будут проблемы тогда? Здоровье будет. Таких продуктов очень много. Надо просто знать, как их сочетать. Можно, только не сегодня. У нас все дальше. Я специально откладываю, чтобы вы все ходили, ждали. Когда же про продукты? То есть разные уровни сознания, знаете? Есть разные уровни сознания у человека. Есть, когда человек осознает только прану, то есть энергию. Его сознание называется прана-майя. То есть он просто хочет узнать что-то про прану. То есть про радость, которая идет откуда? Из движения, из продуктов. Это прана-майя, вот этот уровень сознания, он присущ животным и людям, которые находятся на животном уровне. Они интересуются только тем, как надо готовить, кушать. Они интересуются, как надо зарядку, вот аэробика, знаете, раз-два, раз-два. Наслаждение вот этим телом своим. То есть это прана-майя уровень, когда человек получает радость от продуктов и от своего тела. Вот это уровень, животное тоже, когда собака хвостом виляет, она делает то же самое. Ту же самую аэробику, разницы никакой нет. Потом, следующий уровень сознания, это сознание на уровне мана-майя, то есть на уровне ума. Тогда человек, он стремится к такому тонкому наслаждению чувств. Это музыка различная, танцы и так далее. Это уже более высокий уровень. Это более высокий. Живопись, картины, красота. Это все, это хорошо очень. От этого человек становится здоровым и счастливым. Но есть более высокий уровень. Это уровень Вигьяна-майя. Вигьяна-майя – это значит уровень разума. То есть человека наслаждает истина. Он чувствует, что он испытывает большую любовь к тому, что и обладает истинной силой. Вот вы все обладаете этим уровнем, потому что вы пришли сюда и слушаете о том, что является истиной, то, что идет из вед. И вы наполнены счастьем. Я смотрю, у вас такое счастье в глазах у всех. Наполнение знанием. То есть вы самые высокие, вот, люди, обладающие самым высоким сознанием в этом городе. Я вас поздравляю. Вот. Значит, и следующий уровень Ананда Майя, это самый высокий уровень. На этом уровне человек освобождается от этого материального мира и уходит в духовный мир. Это значит, что человек обладает абсолютным счастьем. Он уже все узнал, и он просто наполнился счастьем, потому что он у него нет причины смотреть на страдания, он уже безгрешен, он не соприкасается с плохими силами вообще. И он во всем видит только чистоту и красоту. Если какой-то плохой человек подойдет к нему, он озарится этой силой. Святому, допустим, такому человеку какой-то плохой подходит, этот плохой человек озаряется этой силой, и он думает, только этот человек меня понимает. И он озаряется счастьем, такой человек. И он думает, это же мое счастье. Я чувствую счастье из меня. Но когда он уходит, он уже с другими сталкивается и говорит, я не чувствую счастья, потому что они плохие. Когда он подходит к святому, он думает, я чувствую счастье, потому что он хороший. И таким образом все наполняются счастьем вокруг. И таким образом все озаряется радостью и счастьем. Знаете, что такое бывает или нет? Знаете, ищите таких людей. Сергий Радонежский, допустим, Серафим Саровский, такие люди на Руси были. Очень много. То есть со всей Руси просто люди шли, чтобы посмотреть. И когда они видели такого человека, они уже наполнялись счастьем потом. И женщины такие бывают тоже. Много таких. И женщины, и мужчины. Вот, поэтому мы должны понять, что это очень хорошо. Научиться быть умным. Не умным, а разумным. То есть наполниться силой разума. И обрести понимание, что такое счастье, и всей семье будет хорошо, всем близким будет хорошо. Дети сами будут воспитываться, не надо ничего, не прилагать никаких усилий. Они сами будут стремиться к хорошему, сила разума будет культивироваться в этой семье. И таким образом все функции в организме будут работать нормально, и человек будет в цветущем состоянии до самой смерти. Умереть все равно придется, вечно жить не будем, но человек даже в старости, у него блестят глаза, светится счастьем. Они, как у ребенка, такие яркие, радостные, счастливые. Да? Видели таких пожилых людей? Вот значит, человек уже мудрый, он обрел эту силу. И к нему надо со советом приходить. Как определить, человек мудрый или нет? Если нет других способов, я вам могу сказать. Если человек дожил до 90 лет, значит, он мудрый. Потому что те, кто умирают раньше, они просто не могут справиться. Даже если у них очень сила, жизненная сила очень большая. Они в прошлой жизни очень много сделали благочестивых поступков, у них должна быть длинная жизнь. Но все равно, если человек живет ее плохо, он не может дожить до 90 лет. А, уже тоже. Это значит, чаще всего это религиозные люди, они верят в Бога. Как если их спросишь, я плохой грешник, он ответит, ничего, сынок, все будет хорошо. То есть он успокаивать будет такой человек, он не будет злиться, ругаться на тебя. Но некоторые люди доживают до 90, но уже не в своем уме, понимаете? Я имею в виду о тех, у кого светлый, чистый взгляд, потому что это же не жизнь, когда человек 20 лет без разума живет уже. У него нет ни ума, ни разума, он что-то бормочет, ничего не понимает. То есть чистый человек с светлым сознанием, если доживает до 90, это значит, он святой. Надо ему идти за советом. Поэтому старцы раньше были, да? Те, кто долго живет, люди знали, что они обладают разумом. Вот. Итак, безгрешность, знание и гармония дает возможность человеку иметь бадхаку хорошую, и у него все гормональные функции работают нормально. Тарпака – это четвертое качество. С ним связано правильная работа наших органов. То есть, бывают органы работают слабо, там, или сильно, чрезмерно. То есть, они неправильно работают. Знаете, почему они неправильно работают? Не потому, что плохая окружающая экология, а потому, что нет удовлетворения. Вот эта тарпака, она поддерживает все в состоянии удовлетворения. Удовлетворение возникает от того, что человек достигает своей цели или идет по пути к цели. Но если цель плохая, неправильная, удовлетворения не будет. Если цель духовная, высокая цель, значит больше будет удовлетворения и больше в жизни. Если человек день проживает, и он думает, что я сегодня сделал для моей цели, он видит, что ничего, нет удовлетворения, значит все органы будут функционировать плохо, будут нарушения органов. Да? Например, ритм сердца от чего страдает? Аритмия возникает. От того, что человек испытывает ощущение жесткости внутри. То есть человек очень жесткий внутренний, скованный такой. От чего жесткость такая возникает? Он потому что сталкивается всегда со всем. То есть он думает, у него такая концепция, все можно только пробить. Только все можно сделать, добиться только ценой такого жесткого усилия такого. Напряженного жесткого усилия такого. Можно только с помощью этого усилия добиться своего. Только так можно достичь цели, он так думает. И вот в результате ритм сердца страдает. Это значит, ему судьба говорит, смотри, лишишься сердца, если будешь так поступать. Сердце трепыхается, и он раз... И он вообще не может действовать. Он думает, я никуда не пойду, у меня аритмия. Делать я ничего не буду, у меня аритмия. То есть его судьба решает возможности действовать, если он сухое, жестокое действие такое у него внутри сидит. А если у человека мягкое, нежное действие, в плане не действия я имею в виду, а мысль, здесь имеется в виду мысль, как я говорю. То есть ритм сердца страдает от мысли, если человек очень думает неправильно. Не действует, а думает. Вот. И сухо, жестоко думает. И когда мысль очень добрая и не сухая, а нежная такая, вот, благодатная для всех мысль, тогда сердце никогда не нарушается ритм. Понимаете? Ритм сердца работает нормально. Или дисфункция желчных протоков от чего возникает? От того, что человек хочет что-то такое плохое сделать кому-то. Такое желчное, знаете? Всегда язвит, ему ничего не нравится, он все, всех вот так ругает. Вот иногда женщины на лавочке сядут, начинают. Это называется деятельность ума. То есть это не деятельность разума, а деятельность ума. Деятельность ума это что такое? Это перечисление различных объектов. Просто перечисляется все, а вывода никакого не делается. Кроме плохих каких-то, то есть это нехватка отрицательных эмоций. Когда чувство направлено на что-то плохое, надо же это подпитать. А так как ни с кем не общаешься, то подпитки нету, и они встречаются, садятся и говорят, Федор Петрович напился, этот плохой, денег нету, в магазине нет колбасы. Вот, они перечисляют часа три, потом расходятся, ну ладно, хороший ты человек, подружка моя, и расходятся, все, дружат они таким образом. Вот. И что происходит в результате этого? Вот. Дисфункция органов. Почему? Потому что нет удовлетворения от такой деятельности, понимаете? Удовлетворения нету. А? А вы знаете, ведь очень хороший вопрос. Вопрос-то очень хороший на самом деле. О чем же говорить? Вот в этом заключается смысл. В этом заключается смысл всего знания, всей мудрости. О чем можно говорить? Вот о том, о чем мы сегодня с вами говорим. И надо всем говорить. От чего что бывает? Как изменить себя? Как стать лучше? Как помочь другому человеку? Если говорится о другом, надо просто уйти из этого места. Мы будем с вами, я буду вам рассказывать много приемов, как уйти от плохого общения. Дурное общение расстраивает всю жизнь человека. Если вас подозвали к телефону и говорят, Вася, тебе знаешь, что звоню-то? Марья Ивановна, я тебе знаю, что звоню-то? Я тебе звоню-то? У меня ведь муж такой, ой, такой негодяй, а? Я вот тебе хочу рассказать. И она полчаса потом начинает рассказывать, какой негодяй у нее муж. И она всю свою грязь на вас сваливает просто. Если какой-то человек со мной солидарен, значит, я прав. Таково деятельность ложного эго. Она просто хочет, ложное эго просто хочет оправдать себя. Если кто-то сказал, да, муж твой плохой, правильно, тогда человек успокаивается и думает, ну все хорошо, значит, я на самом деле поступаю правильно, ложит трубку, успокаивается, говорит, ну все, у меня все хорошо. Но внутри спокойствия не будет. И в зависимости от того, какое он совершил оскорбление на другого человека, тот орган у него и будет страдать. Какое же желание должно быть? Вот какие у нас желания, их надо контролировать. Понимаете? От этого возникает здоровье, когда мы желания контролируем. Надо желать чего? Счастья. Я желаю всем счастья, надо этого желать. И тогда Бог даст счастье. Это же очень просто. Есть другой способ, это повторять имена Бога. Да? Просто повторять имена Бога. Имя Бога, когда человек повторяет, он наполняет всех счастьем. Такой есть способ. Итак, удовлетворение. Оно питает наши чувственные функции. То есть человек удовлетворенный, он имеет хорошие отношения с другими людьми. Неудовлетворенный человек имеет плохие отношения. От чего? Когда человек бывает удовлетворенный, когда он имеет хорошие привычки. Когда человек имеет плохие привычки, он неудовлетворенный. То есть, когда человек имеет привычку думать о плохом, очень трудно избавиться, это зараза. Или имеет привычку объесться на ночь. Вот сейчас некоторые из вас придут, они уже знают, что там. Сейчас я обожрусь сегодня. Знаете, как изменить плохую привычку на хорошую? Есть секрет. Например, надо иметь знания просто. Вот кто из вас знает, как надо сделать с тем, чтобы не обожраться сегодня вечером? Молочка, правильно. Надо пить горячее молоко на ночь с сахаром, столько, сколько влезет в кузо. То есть смысл заключается в том, что в это время как раз надо пить молоко на ночь горячее, понимаете? От этого... А? Ну, смотрите, тогда что-то другое надо делать. Надо тогда молиться Богу. Если поздно, значит, это для чего делать? Чтобы молиться Богу. Вот молитесь. Вот. И тогда получите радость из этого. Но у кого нет поста, те должны пить горячее молоко. Ясно? Горячее молоко на ночь столько, сколько влезет. Если обпились, то с утра будут неприятности. Но это лучше, чем обожраться мясо. Знаете, как можно попить мало и напиться? А? Вы знаете, от чего человек объедается? А? Человек объедается от того, что не удовлетворяются чувства. Есть чувства, которые находятся в языке. В животе чувств нету, понимаете? Если вы проглатываете уже, не пожевали еще, проглатываете, то дальше это уже никакой пользы не будет, понимаете в этом? То есть насыщения от этой пищи уже не будет, потому что она уже прошла, провалилась, понимаете? Поэтому, если вы долго во рту держите какую-то пищу, пережевываете ее, от этого получается здоровье, трудолюбие. Знаете, как трудолюбие развить себе просто можно? Если вы просто во время еды жуете достаточно много, то тогда вы не будете суетиться в действиях, в поступках. У вас обстоятельность появится, тщательность, и переваривание в организме тоже будет, и усвоение хорошим. И когда человек долго жует, он насыщает чувства, ему надо меньше есть. Когда меньше есть, он не поправляется и дольше живет. Просто? Надо просто дольше жевать. И жевать с любовью. Да? Таким образом, очень просто. Да? Удовлетворение, когда человек испытывает после еды. Когда он живот набил, бывает живот набил, еще чего-то хочется, да? Чаще всего это бывает от того, что не получил удовлетворение от пищи. Два варианта есть. Или приготовил в невежестве, от этого удовлетворения не получишь. И второй вариант, это когда ты ешь в невежестве, да? Поглотал все, и еще чего-то хочется, хотя этот живот уже набитый полностью, до отказа, как резиновый мячик. И все равно чего-то хочется. Не от того, что не хватает энергии. Некоторые думают, я ем для того, чтобы восполнить энергию. Нет. для того, чтобы наполнить чувство силой удовлетворения. Понимаете? Тонкое тело восполняется, когда человек ест. И голод возникает от того, что тонкое тело становится слабым. От того, что мы в раздражительности действуем, суетимся, возникает голод. И некоторые ко мне подходят и спрашивают: почему, Олег Геннадьевич, я хочу есть через каждые 5 минут? Я поел, и все равно хочется. Потому что суета. Суета разматывает тонкое тело, появляется голод, хочется восполнить тонкое тело и хочется перехватывать через каждые 5 минут. Да? Но человек, который живет не в суете, он хочет есть совсем не так часто. Понимаете? И тогда, когда нужно, он ест. И жизнь становится очень счастливой. Потому что когда съел, потом же переваривать надо. Когда переварится, сила в живот уходит. И мозги от этого тухнут. Хочется спать. Если человек через каждые 5 минут ест, он как во сне живет все время. У него все время же все силы в живот уходят. Вот. Таким образом, если органы неудовлетворенные, удовлетворения нет у нас внутри, органы становятся неудовлетворенными. Они быстро устают, усталость возникает в организме, печень может устать, тогда она перестает нормально работать, функционировать, слабое становится. Сердце неудовлетворенное, почки неудовлетворенные. Понимаете? В зависимости от наших, вот, от того, какие эмоции. Все органы имеют разные эмоции. Почки имеют эмоцию спокойствия и отдыха. Спокойствие, если спокойствие и отдых есть. Вот. И внутренняя тишина. Если есть, почки работают нормально. Если человек беспокойный, он не хочет отдыхать, поздно ложится спать, поздно встает, у него будут почки перевозбуждены. От этого весь организм придет в беспокойство, потому что почки, они содержат спокойствие весь организм. Весь организм приходит в беспокойство, повышается давление. Понимаете? Жар накапливается в теле, того, что излишнее тепло, беспокойство это вызывает. Или отсутствие отдыха. Человек не хочет вовремя в 10 часов спать ложиться, он хочет 12. В результате почки отдых пропадает в организме, нервная система отдыхает с 10-12, она не отдыхает, и человек переутомляется. Он переутомляется, нервная система переутомляется, все переутомляется. Почки переутомляются. Наступает ощущение отсутствия отдыха. Такой человек чувствует вялость постоянно. Ясно? Удовлетворение легких – это удовлетворение в радостной деятельности. Если человек не хочет ничего в радости действовать, у него сразу легкие начинают болеть. А бронхи удовлетворяются от того, что человек не склонен к напористой деятельности. Очень мягко действует, нет напора. Кашляет тот, кто действует напористо. Понимаете? Кто не напористо действует, кашля нету. Кашель не остановишь с помощью отхаркивающих средств. Надо остановить в себе вот эту склонность действовать напористо. Сознание должно быть очень учтивым, мягким, да? Смирение должно быть. Кашля не будет. И есть еще шлешхака. Шлешхака – это следующая функция доши кафы. Она отвечает за соединение. Она соединяет суставы, все наши мышцы, ткани друг с другом. Все вместе поддерживает, соединяет. Это тоже структура нашего организма, соединяющая структура. И у кого соединение страдает? У того, кто не хочет быть участливым, солидарным со всеми, сострадательным, да? Участливость, что такое участливость, знаете? Это когда два друга, когда собрались вместе, да? Достали, третий подходит, говорит: ребята, я же с вами дружу, мы же друзья, да? Все втроем. Участливость проявляется тогда, они все вместе выпивают, вот, участливость такая, да? На самом деле участливость в чем? Вопрос, в чем есть участливость? Тогда будет, настоящая участливость в чем заключается? Это когда ты человеку делаешь счастье. Хочешь принести ему счастье, а не под какую-то проблему в жизни, да? В этом заключается участливость. Вот, то же самое сострадание. Когда человек умирает, как надо к нему подойти? А? С радостью, правильно. Если человек умирает, и он находится в состоянии очень тяжелое душевное состояние, расставаться с телом надо, а его очень любишь. Мы очень любим все это тело, и поэтому мы страдаем, когда умираем. Мы знаем, что уже уйдем, душа уже точно знает, сейчас вот скоро уходить, но не хочется, потому что привыкла к телу, к этому. Думаю, что это единственное. И тем более те, кто думает, что это все уже значит. Жизнь заканчивается совсем, если эти так люди думают. Это жуткие страдания, жуткие просто. Потому что человек думает, я умру, и все, меня не будет. Он абсолютно уверен в этом, жутчайшие страдания. Человек, который знает, что он никуда не денется, он родится в следующем теле. А Бог из сердца, он дает, если человек хочет это знать, Бог из сердца дает, он говорит, не волнуйся, вот родишься вот там-то, там-то, все. Бог точно дает перед смертью человеку, успокойся, все нормально. Вот тут уже немножко осталось раз, и все. Как человек засыпает, он уснул, проснулся уже в другом месте, все. Это следующий момент. Сейчас мы не будем отвлекаться от лекции. Вот. Итак, вот. Участность, солидарность, сострадание – это то, что приносит радость. Мы должны прийти к человеку и радостно вспомнить что-то хорошее, если он умирает. Не надо думать о том, что он там как-то плакать вместе с ним. Тебе больно, да? Я думаю, слушай, иди, а? Мне и так больно, ты еще... И он, такие люди, родственники для таких людей, знаете, кем становятся? Наказанием. Наказанием. Для больных людей, которые умирают, слабые очень, они никого к себе не подпускают из родственников, потому что родственники не знают, как относиться к такому человеку. Они говорят, слушайте, оставьте меня, ну дайте мне одному побыть. И кто-то хороший человек, счастливый, с радостью приходит, и он говорит, вот-вот-вот его давай ко мне сюда. Человек радости же хочет всегда, всю свою жизнь. А когда приходит тебе вольник, или что ты нас оставил? Вот, и начинается. Он ему и так тяжело. И это как, это все равно, что как душу вытягивать из тела, понимаете? Человеку уже нет сил просто даже разговаривать. Ему уже все, умирать пора. Ему об этом даже некогда думать сейчас. Надо подумать о том, самый последний момент жизни – это экзамен. Надо думать только о Боге в это время. Тогда попадешь в царство Бога после смерти. Если думать будешь о кошечке, о любимой, попадешь, станешь кошечкой, знаешь. Вот. 3 дня, значит, надо думать о Боге. Я не то что-то сказал. Значит, итак, это высшее знание, о чем думать в момент смерти. Вы знаете, что это самое высокое знание, и это экзамен для человека. Если человек знает, он всю жизнь себя к этому готовит. Человек не может искусственно думать о чем-то в момент смерти. Чему он больше всего был привязан, о том он и думает. Поэтому он рождается именно там, к чему он был привязан, в тех условиях. Поэтому мы должны всю жизнь жить так, чтобы не было мучительно больно. А? Святые люди выдерживают. Я когда... Я в Индии там живу, в одном месте, я лечу, как раз ко мне приезжают очень больные, слабые люди, которые занимаются духовной практикой со всего мира. И некоторые приезжают уже не лечиться, а умирать просто. И они там умирают. В святом месте умирают очень благоприятно, потому что тот, кто умирает в святом месте, он наполняется святой силой. Там, где я живу, там 5000 храмов, там очень святое место. Вот. И человек, когда он приезжает, если он действительно прожил святую жизнь, я видел таких людей, как они умирают, специально наблюдал. Они умирают очень спокойно. И когда человек умирает, у него улыбка застывает на лице. У меня сейчас просто нет с собой фотографий, я фотографировал там, у меня есть фотографии, когда они умирают, у них светятся лица, умершие такие лица, наполненные счастьем, любовью ко всем и улыбкой. Улыбка такая на лице. Старый человек умирает, он не мучается, просто улыбается, и все. Нет страданий у такого человека, даже в момент смерти. А если человек жил тяжело, он ни о чем счастливом не думал, то он страдает, потому что ему не хочется умирать, он чувствует что-то недоброе в следующей жизни. Он чувствует, может животным родиться, у него предчувствие такое уже есть, и он страдает очень сильно, мучается в агонии. Пожалуйста, если вы будете святыми, Бог не пустит просто, если вы не будете святыми, не даст просто, не доедете. Смерть не бывает преждевременной. Скоропостижная бывает. Пришла, скоро пришла. Молиться — это значит, что он, ему по судьбе не положено. Он, значит, набедокурил много, понимаете, да, это в прошлой жизни. Человек, который живет как святой, он умирает правильно. Ему Бог дает возможность подумать перед смертью. Понимаете, если не дает Бог возможность подумать, значит, что-то не то было до этого. Бог никогда не даст нам плохо умереть, если мы правильно живем. Не надо думать об этом. Поэтому в этот век невежества говорится, что это век невежества, в котором мы живем. Многие люди очень сильно страдают и в следующей жизни опускаются на более низшие планеты. Поэтому мы должны с вами постараться прожить по-другому, хотя трудно. Вот. Можно, конечно, мне не поверить, но я говорю не от себя, я передаю ведическое знание. Там в Ведах так написано. Там написаны эпохи, разделены эпохи. Наш век невежества тоже описан, как люди деградировать будут в плане духовности, как будет развиваться техника. И они будут искренне думать, что с помощью техники они заменят себе, они станут счастливыми не от того, что будут с любовью относиться друг к другу, а от того, что они кружат себя различными машинами. То есть там так описано, и результат вы все видите перед собой. Конечно, несомненно. Даже у Нострадамуса есть такие предсказания железные бревна будут вылетать из воды и будут спениваться города и рыбы из воды. Как предсказание. А? Нет, почему? Это благо. Просто когда мы много мяса едим, накапливается сила убийства на земле. И люди уже тогда жить не могут просто, понимаете? Они просто ненавидят друг друга. Уже эта сила настолько большая, что ненависти настолько много, что они просто спонтанные убийства начинаются. И возникают войны из-за этого, понимаете? А после войн очищается все и приобретает спокойствие. Если мы не хотим, чтобы были войны, мы должны перестать убивать животных. Есть мясо. Тогда войны не будет. Итак, если мы безучастливы, нет солидарности и сострадания, то тогда у нас портится соединение в тканях. Суставы начинают болеть. Если человек находится в отчаянии, отчаянное напряжение. От чего отчаяние? От того, что он не чувствует поддержки. От чего человек не чувствует поддержки? От того, что он сам никого не поддерживает. От этого суставы начинают страдать. Поддержки не чувствуем, отчаяние возникает. Отчаяние разрушает суставы. Позвоночник от чего страдает? От напряженной деятельности. От такого напряженного труда, сухого напряженного труда страдает позвоночник. Вот. От безрадостного труда, очень напряженный сухой труд позвоночника разрушается. От чего это происходит? От того, что мы не чувствуем, что есть поддержка со стороны Бога. Потому что мы сами о Боге не думаем. Когда человек думает, мне надо больше работать, иначе все умрем с голоду, плохое время наступает. Он работает, у него позвоночник начинает разваливаться. Почему это происходит? Потому что он не верит, что Бог защищает, и каждый получит столько блага, сколько он достоин. Ни больше, ни меньше. Надо просто спокойно трудиться в радости. Вот. Оставлять время для изучения знания, для того, чтобы подходить на лекции на такие. И тогда Бог даст понимание, как надо трудиться в благости. Когда вы ходите, выделяете время, вот вы все выделили время, пришли. Вы сейчас узнаете что-то, и вы изменяете свою жизнь как? У вас появляется понимание, как надо трудиться, где надо трудиться. Вы правильно тогда выбираете себе место, время трудиться и обстоятельства, как надо трудиться. В результате вы становитесь счастливыми. А когда человек трудится в благости, он всегда получает столько средств, сколько нужно ему на жизни, и при этом остается здоровым и счастливым. Если человек не знает, где получать средства, он не сможет трудиться в благости по своей природе. Где трудиться, определяет ваша природа. Человек рождается с определенной природой внутренней. У него есть склонности определенные, как ему надо трудиться. Склонности, говорят они. Что человеку нравится, что он любит делать, то его природа. Если он в соответствии со своей природой трудится, он выполняет цель своей жизни, Бог очень удовлетворен, и он получает средства на жизнь, потому что он приспособлен это делать. Всем от этого хорошо становится, он это делает умело. Понимаете? Поэтому тот, кто действует согласно своей природе, он получает все блага, которые существуют на этой земле. И в конечном счете отправляется на высшие планеты или в духовный мир вообще. Вот человек, который не действует согласно своей природе, он просто мучается. От чего это происходит? От того, что человек склонный жадности, он думает, что если я сейчас по своей природе буду трудиться, то мне мало будет, надо больше, поэтому я должен пойти туда-то, работать так-то. И он уже безрадостно трудится. И этот труд не приносит никому счастья. Он думает, что он заработает много денег, но в конце концов он зарабатывает только болезни. И деньги ему уже тогда не нужны. Ему нужно здоровье, которое ничем не купишь. Таким образом, мы должны чувствовать участливость, поддержку, солидарность. И тогда у нас будут наши суставы, позвоночник, все органы, опущения не будет органов. Когда у человека опускается, его тишина внутренняя. Нет тишины, почки опускаются. Вот. Ну много, все это все, нет поддержки, понимаете, в организме. Нету поддержки.